Вообще, политика Рейха по отношению к туземцам значительно смягчилась, и это привлекло симпатии к немецким переселенцам, число которых с каждым годом изрядно возросло. Через Дар-эс-Салам в последние 4 года прибыло не меньше 30 тысяч молодых мужчин и женщин, семейных, людям пожилого возраста было трудно привыкнуть к жаркому климату, а это значительно увеличило мобилизационный ресурс, ведь поддержку при переезде оказывали только тем, кто отслужил в Рейхсвере или Кайзерлихмарине. А вот в Намибию, расположенную на западной стороне континента, перевезли не меньшее число немцев, хотя условия жизни в жаркой пустыне не менее трудны, но и население в этом огромном краю мало. После жестокого подавления восстания местных туземцев жителей осталось мало, не больше 300 тысяч, причем каждый девятый немец, с небольшой примесью других европейских переселенцев. И этого крайне мало, чтобы окончательно германизировать край, требуется поселить туда не менее 200 тысяч подданных Рейха, чтобы они составили большинство жителей. И для этого делалось все возможное, велась добыча золота и алмазов, а также полезных ископаемых, столь нужных Рейху, свинца, меди, цинка и других руд. Строились города, через всю огромную территорию, что больше собственно Германии, провели железные дороги. Подобное, только в большем масштабе, шло в германской Восточной Африке, по своим размерам чуть ли не вдвое больше метрополии, только здесь местных жителей было огромное число, по приблизительной переписи около 7,5 миллионов. Огромный мобилизационный ресурс, чем немцы и воспользовались, набрав около 20 тысяч молодых и крепких мужчин, и приставив к ним учителей, матерых унтер-офицеров, которые и занялись дрессировкой. Литтоффарбек прекрасно понимал, что война близко, раз во все колонии завозили припасы и уголь, построили мощные радиостанции, увеличили число военных, и всячески развивали соответствующую инфраструктуру. И в самый последний момент пришли броненосцы, и стало ясно, что война неминуемо начнется. И хотя запасы делались на год ведения боевых действий, с самого начала предполагалось, что две германские и южноафриканские колонии начнут действовать наступательно, причем все расчеты строились на поддержке восстания родственных по языку и происхождению буров, самого большого белого народа, что поселялся здесь уже пару столетий, осваивая огромный край, до полумиллиона человек. И когда война грянула, эскадра вице-адмирала фон Ингеналя сразу же захватила бухту Лоренцо-Маркиш, а заодно и большинство гаваней португальского Мозамбика. Одновременно вспыхнуло и восстание буров, которое долго готовилось, и теперь получило поддержку от Германии. И с 5-тысячным отрядом генерал-майор Литтоффарбек двинулся в Трансвааль, оставив большую часть своих сил на охране побережья. Поход занял не так много времени, благо имелась железная дорога, по которой ходили не только обычные эшелоны. Немцы сразу пустили в ход небольшие бронепоезда, спешно собранные в порту, большой вагон с двигателем, с орудийной башенкой и пулеметными амбразурами, а затем стали строить и большие, в несколько вагонов, бронируя их стальными листами и устанавливая нормальные пушки и гаубицы. Но упор делался на маневренные боевые действия, по примеру прошлой войны, и вот здесь тачанки оказались очень полезными. Генерал уже не раз видел, на что способны эти легкие рессорные повозки, на каждую из которых водрузили машингевер 08, к которому приставили двух пулеметчиков. Третий член экипажа был возничий, который правил тройкой лошадей. В отделение входила и вторая повозка, с легким пулеметом, и тоже тремя чинами расчета, и с дополнительным запасом патронов. Всего в пулеметном эскадроне насчитывалось 12 тачанок, причем 6 применялись для огневой поддержки местных драгун, а 6 легких машингеверов могли применяться в рядах при спешивании. Все дело в том, что у буров совершенно не имелось кавалерии, хотя все были верховыми, слишком велики саванны Южной Африки, чтобы по ним ходить пешком, такое бы в голову никому не пришло. Но ездящая пехота получила в виде тачанок неожиданное усиление, под плотным пулеметным огнем англичанам пришлось тяжко, такого огневого превосходства противника они явно не ожидали. А восстание с каждым днем расширялось, охватывая огромный край, везде носились конные отряды с пулеметными повозками, наводя ужас на британскую администрацию, что немедленно уезжало в порты, под защиту корабельных пушек. Но и с моря периодически гремели орудия, и тонули транспорты. Кайзерлихмарине пользовался любым удобным случаем, чтобы совершать набеги на британские владения, и успеть уйти от погони, укрывшись за минными заграждениями и береговыми батареями, подводя корабли Royal Navy под торпедные атаки субмарин. Так что третья по счету англо-бурская война приняла сейчас совсем иной характер, явно в непользу владычицы мира. На этот германский плакат впору дописать «партизанин». И это будет заслужено, практически без поддержки, используя только местные ресурсы и трофеи. Отряды Литтоффорбика капитулировали позже метрополии, воюя в Мозамбике. А его эскари даже спустя полвека отлично помнили германскую выучку. Когда правительство ФРГ решило выплачивать ветеранам пенсии, то документов, понятное дело, у негров не было. Тогда старый унтер-офицер принялся отдавать команды. Все соискатели пенсиона их прекрасно понимали и правильно выполняли. Часть 4. Пакс Германица, сентябрь-декабрь 1914 года. Глава 50. Ты зачастил в Петербург, Генрих, и не скажу, что мне это не нравится. Наоборот, весьма познавательное вышло на этот раз чтение. Что ж, такого будущего мне не нужно, но за него воевать придется. Император усмехнулся, искоса поглядывая на свояка. Тот приехал с супругой и с очередным набором переписанных текстов. Их пришлось несколько раз перечитывать, и каждый раз со страхом. Самодержец не был из категории решительных правителей, но сейчас было как бы подтверждение старинной истины, что короля играет свита. И такие сановники близ него имелись. Теперь Николай Александрович хорошо понимал, на кого стоит опереться, а кого нужно держать от реальной власти подальше, особенно либералов и масонов, теперь хорошо зная, что они устроят по настойчивым пожеланиям своих тайных руководителей и покровителей. Вилли сильно обеспокоен тем, что нас сейчас усиленно стравливают, сей розни и взаимное недоверие. Это старый прием англичан, и они его не раз использовали к своей выгоде. У ирландцев на этот счет даже есть присказка: если два добрых соседа неожиданно разругались, значит, накануне у одного из них ночевал англичанин. Я понимаю это, Генрих, мне все уши прожужжили, что как только вы победите Францию, то многомиллионный рейх свердвинется на Россию. И так ведь сделал тот австрийский мазурик, что тоже двинулся на восток через 27 лет. По настоянию и к выгоде англичан, которые имели мощнейшие лобби, так сказать. Стыдно признаться, но даже глава военной разведки Абвера был их агентом, а сейчас целый сонм довольно влиятельных людей, даже из аристократии, неровно дышит в сторону Туманного Альбиона. Ничего, со временем мы их потихоньку уберем в сторону, раз нельзя придушить, но проблему просто так не решить, и Британскую империю с наскока не разрушить. Слишком силен этот монстр, к тому же за ним стоят бывшие колонисты, что многократно опаснее. Они, кстати, и разрушили колониальную оболочку, но оставили саму империю, что только видоизменило облик. Она и устроила погибельную для всех войну в будущем. Принц остановился, замолчал, тягостно дыша, закурил сигарету, а вот пальцы чуточку дрожали от нешуточных переживаний, и в сердцах произнес, с неожиданно закипевшей ненавистью: они не остановятся в своем желании доминировать в мире. Все заявления, красивые слова не более чем флер, который скрывает яростное желание кучки дельцов, которые уже печатают собственные деньги от лица промышленно развитой державы, править всем мир. Мне не нравится идея глобализации, которую они будут проводить в будущем, как и сама их эта федеральная резервная система. Ее надо уничтожить, даже если для этого придется воевать во второй раз, насмерть. Генрих остановился, внимательно посмотрел на молчавшего по своему обыкновению императора. Николай Александрович тоже курил, пристально глядя на какую-то настенную точку. Затем тихо произнес: ты знаешь, османы собираются устроить резню армянам. Я думаю, то затеяли те паши, что служат англичанам. Один из них в триумвирате и очень недолюбливает нашего Вилли. А вокруг него сплотились и другие, которые считают, что православным христианам на Балканах нужно устроить подобное, тоже дать им кровавый урок. Англичанам ничего не остается, кроме стравливания и провокаций, а для этого у них всегда найдутся помощники. Улыбка принца Генриха вышла недоброй. Он знал, что такие разговоры в порте идут. Мы уже предупредили триумвират, что если подобное произойдет, то помогать им в войне с вами не будем. И я говорю тебе правду, лучше поделить наследие Османской империи, чтобы в будущем иметь дело только с маленькой и неопасной Турцией. Да и тебе, как я вижу, идеи неосманизма не сильно понравились. Они ведь в первую очередь угроза России, и решать это нужно сейчас, чтобы гнойник в будущем не образовался. Но прибегнуть к силе возможно только после сокрушения Франции. Вилли так и сказал, что он друг мусульман, арабов в первую очередь, но отнюдь не турок. Те будут вечной игрушкой в руках Лондона, отнюдь не рейха, как это может показаться, а потому этих хитро вывернутых нужно огорошить. Да и ни одна империя не может устоять, если одна треть населения правит, а две трети ее всеми фибрами души дружно ненавидит. Сказано все предельно четко, речь шла о реализации идей их тайных бесед. Кайзер и его брат Гросс-адмирал прекрасно понимали ситуацию, союзные взаимоотношения с турками носили временный характер. И как османы были вечным врагом для России, потому что внешнеполитические интересы диаметрально расходились, так и вечными союзниками Англии, без участия которой сохранить свою империю они не могли. И Лондон этим пользовался, отхватывая от порты кусок за куском, пока, наконец, ее не развалил. И все потому, что у Англии нет друзей, а есть вечные интересы. Мы в Египте, Ники и Суэц наш. А Хидиву, как и нам, совсем не улыбается признавать там власть турок, тем более возвращать ее. А железную дорогу до Багдада можно провести и в обход Константинополя, благо теперь из Искендеруна мы никогда не уйдем. Вот теперь было сказано все предельно четко и внятно, требуется только дождаться выгодного момента. И царь это понял, мотнул головой, а после долгой паузы произнес: «Остановите резню, это к вашей выгоде, все остальное следует решать позже, не стоит раньше времени делить шкуру неубитого медведя». Линкор Рейл Неверин и Джинкорд до июля 1914 года носили турецкие имена Ришадия и Султан Османы, впрочем, последние турки перекупили у бразильцев. Вот это и есть самый зримый стимул для удержания оттаманской порты от распада. Если бы два этих грозных корабля с 10-343 мм и 14-305 мм пушками появились у турок, то первым делом они вошли в Черное море, противостоять этой парочке русские броненосцы не смогли бы даже всей пятеркой. Глава 51. Мы должны втянуть Гранд-флит в генеральное сражение, и это сделают наши линейные крейсера. И потеря одного из них вполне допустима, их теперь пятеро. Люцов проходит испытания по сокращенной программе, и в октябре войдет в строй, будучи полностью готовым к боевой службе. А в январе-феврале следующего года за ним последует Бисмарк. И у нас тогда будет 4 крейсера с 305 мм артиллерии и прекрасным бронированием, надежно защищающим корабли не только от 343 мм, но даже от 381 мм снарядов новых британских линкоров. Однако к этому времени война может быть закончена, Сандра. По крайней мере, я на это надеюсь. Принц Генрих посмотрел на великого князя Александра Михайловича, они сидели в адмиральском салоне первого русского дредноута «Гангут», на котором завершали последние работы, корабль находился уже на испытаниях, и хотя на нем подняли Андреевский флаг, в состав флота он не был зачислен. На взгляд гросс-адмирала это был неудачный линкор, такой в открытое море на бой с британской эскадрой не выведешь. Низкобортный, с плохой мореходностью. Хорошо, что после закладки сами русские по настоянию царя проект переработали и приблизили его к черноморским императрицам, уменьшили мощность силовой установки и резко усилили защиту. Вот только изначально порочные недостатки этим не исправишь, сама концепция оказалась в корне малопригодной, и вызывает искреннее удивление, что, зная об этом, русские адмиралы, тем не менее, заложили по этой схеме дюжину линкоров. Причем последние четыре более крупного водоизмещения, с 14-дюймовой артиллерией. Но в 2010 году, когда царь ознакомился с сокровенным, его взгляды на строительство флота изменились, тем более кайзер отдал ему так и нереализованный проект Кинигов с 305 мм орудиями. Сравнение этих двух проектов привело русских адмиралов в смущение, при намного меньшей цене германский корабль превосходил русский дредноут настолько, что в исходе возможного противостояния никто не сомневался. Ведь 12 русских 305 мм орудий были полностью бессильными против 14-дюймовой брони, в то время как 10 таких же по калибру, но германских пушек, легко справлялись с преградой из 9-дюймовой поясной брони, и как мокрый картон проломили бы 8-дюймовые плиты трех орудийных башен. Принца это поразило до глубины души, что толку поставить на кораблю ему пушек, если их защита никудышная. И это при том, что в русском морском техническом комитете о том прекрасно знали, но продолжали настаивать на строительстве ущербных кораблей, так как заказ по ним финансировался Францией и Англией, и поставки различного оборудования и турбин на себя взяла именно владычица морей. Так что впору воскликнуть сакраментальное, невозможно понять, где в России кончается глупость и начинается измена. И даже царь не смог отменить строительство никудышных и дорогостоящих кораблей. Единственное, проект пересмотрели в сторону усиления, приняв черноморский вариант, благо чертежи имелись на флешках, и стали строить не 4, а 2 линкора, чтобы не вводить многочисленных английских приверженцев в излишнюю подозрительность. Зато строительство 2 других кораблей началось лишь в конце 2010 года, по улучшенному и переработанному проекту, названному так для отвлечения внимания, на самом деле заложили 2 несостоявшихся Кенига, и следом за ними еще пару, уже на Черном море. Постройка велась при германской технической помощи, все, что не могли сделать на русских заводах, изготовляли в Рейхе. И все равно строительство линкоров непозволительно затягивалось. Русские монархи войдут в строй к лету осени следующего года. В 1913 году в Николаеве заложили еще один линкор, и на этом новое строительство собственных дредноутов русские закончили, и явно навсегда, сам царь пришел к твердому убеждению, что этого более чем достаточно. К тому же все расчеты показали, что пересмотрев проекты, сэкономили существенно, к каждому линкору бесплатным приложением стал новенький легкий крейсер. Так что крайне убыточное занятие строить огромные линкоры с 15-дюймовой артиллерией, разорительное занятие великодержавный престиж поддерживать. К октябрю завершают ходовые испытания Баден и Баден, у нас будет полностью сформирована еще одна эскадра из 4 линкоров с 380 мм пушками. Так что 12 линкоров и 4 линейных крейсера это все, что мы можем вывести в Северное море в Дертак. Ники, этого вполне достаточно, если правильно распорядиться имеющимися эскадрами. 17 кораблей в боевой линии это много, Генрих, если сравнивать с любыми флотами. Но все же недостаточно, даже маловато будет, чтобы одолеть Гранд Флит, негромко произнес царь, размышляя. Усиление будет к весне, когда вы получите Бисмарк, Заксен и Вюртемберг, но ведь и у англичан начнут входить в строй их новейшие линкоры, а их 5, и еще 5 типа Р последует в 16 году, да еще пара чилийских линкоров с 356 мм стволами. Так не забывай, что и у нас полдюжины линкоров заложены, или уже на стапелях, так что такое пополнение вполне усилит наш флот. Но так далеко не стоит загадывать, все решится в октябре. Гранд Флит имеет 11 дредноутов с 305 мм пушками против ваших 8, 12 линкоров с 343 мм орудиями против 4, перевес в силах более чем убедительный. Да и линейных крейсеров в строю Royal Navy 10, вдвое больше. А еще французские и итальянские дредноуты, против которых австрийцы не потянут, даже если ваши средиземноморские дредноуты учесть. Превосходство в силах огромное. Если они будут воевать за англичан, то да, Ники, тут ты полностью прав. А если против, будет ли тогда превосходство? Наступило молчание, и принц, и царь прекрасно понимали ситуацию. Одолеть королевский флот можно объединенными силами всех других великих держав, вместе взятых. Возможность для этого есть, но только после того, как Франция потеряет Париж и добрую половину своей армии. Кроме царской России только одна страна в мире, по примеру которой стали строить гангуты, построила линкор, в 4 башнях которого, вытянутых вдоль всего корабля, разместили по 3 305 мм пушки. Вот только развивать сей опыт даже итальянцы не стали, сочтя такое новшество крайне сомнительным. Глава 52. Желание обзавестись множеством угольных станций теперь сыграло против англичан, удержать их всех они просто не смогут. Главное победить сейчас, тогда можно спокойное будущее Рейха будет обеспечено. Так что фон Ингеноль прав, Дурбан ключ ко всему, и побережье до самого Дар-эс-Салама останется за нами. Войска генерала Литтоффорбика порт возьмут, нам нужно не дать англичанам возможности вывести транспорты, они наш законный трофей. Так что, господа, пойдем смело в бой. Вице-адмирал Рейхсграф Максимилиан фон Шпее говорил спокойно, собравшиеся в броневой рубке флагманского Шернхорста офицеры штаба эскадры и крейсера старались сохранять невозмутимость, хотя все понимали, что драка с броненосцами южноафриканской станции будет нешуточной. Англичане имели небольшое превосходство в силах, немцы могли надеяться только на отменную выучку команд. К тому же на них, в отличие от тех же французов, испанцев или голландцев, не действовала репутация королевского флота с ее традициями вековой непобедимости. Побед над британцами уже было одержано немало, но в африканских водах они были скромными, полдюжины крейсеров, половина из которых были дряхлыми колониальными стационарами. До субмарины торпедировали пару прибывших в Дурбан броненосцев типа «Канопус», которые давно стояли у англичан в резерве. Маловато «Викторий», что тут сказать, это на Средиземном море потопили уже 5 броненосцев с 2 броненосными крейсерами, потеряв только 3 турецких броненосных крейсера, которые на самом деле являлись германскими. Да еще атаки подводных лодок оказались смертоносными, несколько французских кораблей линии, вместе с 2 десятками транспортов ушли на дно. Здесь же в восточноафриканских водах победы были одержаны в самом начале, когда высаженные десанты захватили Занзибар и восстановили власть местного султана, которого по соглашению 1890 года отдали под покровительство англичан в обмен на Гельголанд. Теперь все вернулось на круги своя. Острова султаната, лежащие в полусотне километров от побережья германской Танганьики, были захвачены десантами в первые дни войны. Английские стационеры потоплены, кроме броненосного крейсера типа «Каунти», что благодаря скорости хода просто удрал. Затем последовал Мозамбик, в немногочисленных портах которого не имелось ни серьезных укреплений с современной артиллерией, ни надлежащих по качеству войск. Колониальные формирования из Аскари просто сложили ружья, местные туземцы категорически не хотели умирать за интересы вчерашних господ, зато охотно перешли на германскую службу, немцы щедро расплачивались золотыми и серебряными рейхсмарками, к ассигнациям доверия у аборигенов было мало, и назначенным заранее комендантом служили пока верно, впрочем, как и живущие там португальцы. В том, что Британская империя постарается как можно быстрее восстановить статус-кво, германские адмиралы не сомневались. Минирование всех значимых гаваней началось сразу же, как и установка в значимых портах береговых батарей, благо старых орудий завезли достаточно, как и боеприпасов. Заготовили все согласно реестрам, а также подготовили артиллерийские расчеты. Так что Королевский флот только покрутился вдоль берегов, несколько раз прибегнул к обстрелу, и, получив ответные залпы, предпочел удалиться. Только крейсера появлялись время от времени, но с прибытием Шарнхорста и Гнезинау, которым почистили котлы и перебрали машины, набеги прекратились, оба корабля «Шпей» уверенно набирали 22 узла. «Дайран» с «Йорком» смогут держать ход в 20,5 узлов, если потребуется, но не сейчас. Британцы держали на броненосцах 15 узлов, на крейсерах на 2 больше, и силы почти равные, 8 броненосцев против 7 вражеских, и четверка гросс-крейсеров Рейха сошлась в бою с пятеркой броненосных крейсеров противника. ХМ, я ожидал от англичан большего, «Дункан» не производит впечатления, броненосцы «Мауве», пожалуй, посильнее будут, но вот «Ингена-Лютяшка», против него «Агамемнон» с «Нельсоном», бог ты мой, почти «Дредноуты», флагманский «Паммерн», за разрывами их снарядов плохо видно. Хорошо, что «Дредноуты» не выслали сюда, нам бы плохо сейчас пришлось. В Рейл-Неви не так много линкоров, «Экселленс», к тому же один торпедирован подводной лодкой, другой подорвался на мине. К тому же линкоры с 12-дюймовыми пушками держат в канале, ведь оттуда англичане увели все броненосцы, кроме старых «Саверенов», но так те просто до Африки не доплывут, а пушки как раз для обстрела берега. Шпей только кивнул в ответ, продолжая внимательно наблюдать за сражением, в котором решалась судьба всей кампании на здешнем театре. Британская империя напрягала все силы, но слишком она огромная по своим владениям, чтобы защитить все. После того, как в Мадрасе вспыхнули резервуары с нефтью, а затем весело запылали вышки с хранилищами на Персидском побережье, пришлось везде рассылать броненосцы для охраны, которых оказалось не так и много. В Средиземное море отправили все оставшиеся 5 кингов, 2 из которых уже погибли в бою с линейными крейсерами Хиппера, а один утоплен прямо в Ла-Манше, поймав 2 торпеды. Находящиеся там формидейблы, первоначально числом в 8 вымпелов, оказались вообще уполовиненными. В Африку из Дальнего Востока перешли все 5 «Дунканов», которые по 10 лет в строю. Корабли слабые, броневой пояс в 7 дюймов, но за счет этого большая дальность плавания. Взамен отправили полудюжину «Канопусов», выведенных из резерва, у тех броневой пояс всего 6 дюймов. Колониального типа броненосец, с большой дальностью плавания, но дошло только 4, и те в Индии. В Персидском заливе сейчас Ваканте и Аккупада стерегут Ормузский пролив во избежание повторного набега гросс-крейсеров, для которых они самый опасный противник. Строились они для Чили, да были 10 лет тому назад выкуплены, на дверях офицерских гальюнов сохранились таблички «Занято и свободно», Вот и прилепились к ним остроумные прозвища. У англичан тонкое чувство юмора. И эти 22 броненосца, не считая 9 суверенов, все, что имеется у Британии. И теперь они просят помощи у союзников. Французские броненосцы обстреливают германские колонии в Атлантике. Японские показывают свою мощь на Тихом океане. А сейчас тут всего 7 британских кораблей линии, и взять новых неоткуда, а потому нужна победа. Эти корабли стали символом уходящей эпохи броненосцев. Построены были чуть позже дредноута, и всем стало ясно, что на море пришли новые короли. Хотя бортовой залп из 4 305 мм и 5 234 мм орудий в бою против любого классического броненосца, и даже первых линкоров был достаточно весомым. Глава 53. Дрейки с Крисси не столь сильны, как наши гросс-крейсера, на пятерых всего 10 234 мм пушек в бортовом против наших 24 210 мм. Да, 6-дюймовых стволов 3 дюжины, втрое больше, чем наших 150 мм, но они не представляют такой опасности, экселленс. Однако стреляют достаточно ловко, не скажешь, что команды наспех собирали из запасных. Да и корабли у них больше по водоизмещению, а потому не скоро мы их выбьем из линии. Вспомните Гудхауп, он лишился 2 башен главного калибра, но продолжал сражаться, пока не получил еще 14 залпов. А тут их все же 5 против 4. Начальник штаба контр-адмирал Филлипс, недавно получивший этот чин, только кивнул головой, а командир Шарнхорста капитан Цурзия Феликс Шульц, хотя и слушал короткий диалог между адмиралами, но соблюдал орднунг, шел бой, и все зависело от точности стрельбы, которой руководил лейтенант Цурзия Кнопп, застывший у дальномера. Именно этот офицер определял дистанцию до вражеских кораблей, передавал ее на другие корабли эскадры, и пока верно. Раз за разом все 6 210 мм орудий с каждого из германских броненосных крейсеров отправляли во врага убийственные залпы. Стреляли очень точно, всплески вставали совсем рядом, причем каждый из британских кораблей уже получил несколько попаданий. В ответ обрушили на гросс-крейсера град 6-дюймовых снарядов, практически бесполезных против брони, но на кораблях хватает незащищенных надстроек, да и верхняя часть бортов в носовой и кормовой оконечностях лишена прикрытия. Ведь корабли хотя и строились для боя с себе подобными противниками, но немцы изначально проектировали их и для рейдерства в океанах, пытаясь совместить фактически несовместимые задачи. Зато английские броненосные крейсера, а они были самые первые в постройке, и вошли в состав Королевского флота 10 лет тому назад, изначально предназначались для борьбы именно с русскими рейдерами, такими как Рюрик и последовавшие за ним Россия и Громобой, а при необходимости могли сойтись в схватке и с тремя пересветами, благо скорость в 22-23 узла позволяла им легко догнать эти корабли, а пара 234 мм пушек нанести повреждения. К тому же мощная бортовая батарея из 6-8 152 мм орудий могла причинить плохо забронированным русским серьезный ущерб, что не раз продемонстрировали японцы в недавней войне. И при этом броненосные крейсера под Union Jack'ом, особенно Дрейки, имели водоизмещение броненосцев, а морякам давно известно, что чем крупнее корыто, тем дольше оно тонет, тем больше требуется попаданий. И сейчас наступил как раз такой случай. Под градом 210 мм снарядов британцы чувствовали себя скверно. На долгий бой с таким противником они не рассчитывались, и большая скорость с дальностью плавания сейчас не играли никакой роли, все 3 дрейка горели, все же высокие и плохо забронированный борт в эскадренном бою больше всего подвержен разрушениям. Зато концевому Йорку, что был вынужден вести бой с 2 Крисси, изрядно досталось, и Шпей не раз себя мысленно ругал, что не поставил замыкающим в колонне Гнейзенау. Тот, хотя и походил видом на раны, но был на 2000 тонн крупнее, и прикрывался поясом в 150 мм, а не 100 мм плитами крупповской брони, что не держали попадания 234 мм снарядов. Но это было несущественно, ведь англичане могли задействовать для двойного обстрела любой другой свой корабль. К тому же сейчас командующего крейсерской эскадрой заботило другое. 2 германских броненосца, оказавшихся под обстрелом лорда Нельсона и Агамемнона, выглядели жалко, с искореженными надстройками, с изрешеченными трубами, которые еще не свалились благодаря крепким конструкциям. И не мудрено, каждым залпом на них обрушивалось в минуту 4 305 мм и порой до 10 234 мм. Эти пушки имели вдвое большую скорострельность снарядов, причем серьезного веса, и даже если подсчитать общий вес одного залпа, то он шел на 23 центнера, и это очень много. Германские броненосцы отвечали из 4 280 мм орудий 240 кг снарядами, а средний калибр хоть и многочисленный, из 7 170 мм пушек на борт, только снаряды весом в 64 кг не могли причинить серьезного ущерба вражеским броненосцам, ведь они по своему мощному бронированию в 12 дюймов могли легко выстоять и под обстрелом дредноута, нанеся тому в ответ не менее серьезные повреждения, а по весу залпа преимущество британцев более чем в полтора раза, дайчланды отвечали всего 14 центнерами стали и взрывчатки. Хорошо, что таких броненосцев было только два, иначе бы сражение уже завершилось, хотя в такой ситуации вице-адмирал Ингеноль вряд ли бы ввязался в бой, ведь 5 Дунканов только за счет более тяжелого 305 мм снаряда имели перевес в весе в 4 центнера, причем 6-152 пушек среднего калибра выглядели крайне слабо в сравнении с германской батареей, да и поясная броня в 7 дюймов не та защита, которой нужно прикрывать броненосцы, ведь на дайчландах на 2 дюйма плиты толще. Майн Гот, Брауншвейг, да что же это такое? Из передней бортовой 170 мм башни следующего вторым броненосца вырвался огненный столб, и Шпее понял, что произошел внутренний взрыв, после пробития брони, и воспламенился пороховой заряд. Все ожидали взрыва погреба, однако флагман Ингеноля шел дальше так, будто ничего не случилось, а его пушки продолжали стрелять, и все с облегчением вздохнули, но ненадолго, спустя несколько минут на нем прогремел еще один взрыв, уже в казематной батарее, и был он настолько мощным, что показалось, что броненосец подбросило. Вспух огромный клуб черного дыма, а когда он рассеялся, стало видно, корабль уже не жилец, настолько быстро Брауншвейг уходил под воду. Все же броненосцы, даже хорошо забронированные, не могут выстоять под массированным обстрелом из крупнокалиберных орудий, ведь били из 9 стволов, осыпая 386 кг и 174 кг снарядами. И что скверно, пришло осознание, что теперь настала очередь флагмана Ингеноля. С таким противником схватка один на один чревата гибелью. Германские кораблестроители придавали большое значение параметрам защищенности от артиллерийского огня. Потому адмирал Шейер рискнул вывести в ютландский бой свои броненосцы, хотя из-за невысокой скорости было больше проблем в маневрировании. Однако сражение эти корабли пережили, вот только при их строительстве противоторпедной защите не придавали пристального внимания. И Паммерн попался под удар английского эсминца. Глава 54. Продолжаем бой, спокойно отозвался Шпее, сохраняя напускное хладнокровие. Силы у броненосцев только сравнялись, 7 против 7. Смотрите, экселленц, начальник штаба оживился, хотя лица у немцев после гибели Брауншвейга стали мрачными, они не предполагали, что англичане столь быстро добьются успеха. Если не ошибаюсь, то Гнезинау выбил Кинга Альфреда, британскому гросс-крейсеру явно не до боя. Горит, как давеча Гудхауп в Персидском заливе. Командующий посмотрел в бинокль. Действительно, большому английскому кораблю было уже не до продолжения сражения. В центральных двухъярусных казематах бушевало пламя, в том, что загорелись пороховые картузы, сомнений не было. Все же сейчас исход сражения решал главный калибр, а таких стволов было 6 против 2, и пусть снаряды весили 112 кг против 174 кг, но их было 6, и вдвое больше по весу бортовой залп. Да и Левиафан с Дрейком уже не выглядели столь бодро, как в самом начале боя, раны ведь были довооружены до уровня Шернхерстов, когда с них убрали тяжелые одноорудийные 150 мм бортовые башни, поставив вместо них солидные 210 мм установки, упрятав последние в казематы. Так что в таком виде все гросс-крейсера являлись опасным противником против любых английских или французских броненосных крейсеров, за исключением Минотавров и Вальдиков, но тех и других всего по паре. И у нас тоже теперь 4 против 4, и со временем перевес будет увеличиваться, у нас просто больше крупнокалиберных пушек. Так что надлежит стрелять, и точно один удачно попавший снаряд может принести победу. Или торпеда, не забывайте, что где-то рядом наши субмарины, потому фон Ингеноли не отходит от Дурбана. Крутимся мы здесь не просто так, господа, а ждем атак подводных лодок. Лишь бы в нас торпеды не пустили, экселленц, а то перепутают в волнении. Хотя белые нашлепки и полосы на трубах разобрать смогут, не зря же их намалевали. Как и круги на башнях, вот только наших аэропланов я что-то давно в небе не вижу. Позавчера еще летали, а теперь нет. Им ремонт постоянный нужен, тут субтропики. А в тропиках из-за влажности они в негодность быстро приходят. Хотя польза от них определенная есть. Крейсера вполне заменяют и даже лучше. Адмиралы негромко переговаривались, не обращая внимания на грохот орудий. От попаданий вражеских снарядов Шернхорст содрогался всем корпусом, но к этому уже все привыкли. К тому же моряки прекрасно знали, что британские 234 мм снаряды опасны с 20 кабельтовых, пробить главный поезд смогут, вот только за ним идет скос броневой палубы в 2 дюйма. А вот 170 мм башен и 200 мм плит броневой рубки даже этим снарядом не по зубам. На это и делался расчет при строительстве. Опасны только 305 мм орудия британских броненосцев, и то потребуется не меньше 20 разрывов, чтобы повреждения стали фатальными. Опять 6 попаданий даже такими снарядами Шернхорсты переживут. У Раонов защита похуже, но так и дистанция еще нормальная. Лишние повреждения никак не нужны, ремонтировать корабли можно только в Дар-эс-Саламе, но до него идти 1500 миль. Само расстояние препятствовало лихим наскокам британских броненосцев, ведь Занзибар они потеряли, а ближайшая база на побережье Аденского залива, за Африканским рогом. От Индии подобные переходы для кораблей линии вообще затруднены, только крейсера смогут спокойно доходить до Кейптауна. А все удобные стоянки в Кении, начиная от Момбасы, превращены в развалины огнем броненосцев, уголь сожжен, воды заминированы. Тоже проделали с гаванями на Мадагаскаре. К великому сожалению, война стала принимать характер всеобщего уничтожения британских и французских угольных станций, без которых действия флота невозможны. Стало серьезно доставаться и нейтралам, нельзя было допустить загрузку там столь необходимого топлива. Именно быстрые и решительные действия Кайзерлихмарине, начатые не только до мобилизации Королевского флота, но еще до начала войны, позволили изменить ситуацию в Индийском океане, где удалось сосредоточить эскадру из 8 самых лучших броненосцев, еще 2 были в Красном море, и сейчас стояли плавучими батареями в Суэцком канале. Кроме того, к паре броненосных крейсеров добавилась и крейсерская эскадра, которую Шпей привел с Тихого океана. И эти 12 кораблей держали сейчас всю западную часть Индийского океана, от Дар-эс-Салама на севере, и до Лоренцо-Маркиша на юге, а сейчас и до Дурбана, столицы освобожденной ими провинции Наталь, где за англичанами остался только этот город. Но на Тихом океане и в Атлантике англичане со своими союзниками господствовали, устроив захват или блокаду германских колоний. И ничего было нельзя делать, только отчаянно сражаться, надеясь, что Францию удастся выбить из войны. А это означало многое, даже перелом в войне, если удастся нейтрализовать французский флот. Однако лучше добиться передачи победителю наиболее новых кораблей, тогда впервые в истории появится возможность покончить с вековым владычеством Британии на океанах. Смотрите, Нельсон торпедировали. От громких криков Шпей забыл про размышления, прижался к амбразуре, и успел заметить у борта броненосца высоченный белопенный султан воды, взметнувшийся выше мачт, и сейчас стремительно рухнувший обратно в океан. И спустя секунду, в рубке началось настоящее ликование. Обычно сдержанные немцы потеряли голову от радости, и на то была весомая причина, торпедировали и поврежденный «Кинг Альфред». Оба британских корабля потеряли ход, и стали быстро крениться на борт. Когда их строили, то противоторпедной защитой не озадачивались, и с них уже снимали команды на подскочившие скауты, что выполняли при эскадре роль авиза. И не прошло и четверти часа, как британские корабли начали отход на юг, бросив Дурбан и порт на произвол осаждавших буров. «Все, господа, мы победили, и теперь на месяц мы получили отсрочку», — весело произнес Шпея, и негромко добавил ту самую ложку дегтя в бочку меда. Но как только прибудет пара-тройка дредноутов, броненосные крейсера Максимилиана фон Шпея под жарким тропическим солнцем, но война уже идет ожесточенная, и никто еще не знает про свою судьбу. Глава 55. Скверная для бриттов ситуация. Их транспорты идут медленнее наших броненосцев, а потому драться за них англичанам неизбежно придется, а иначе перетопим как худых щенят, все до последнего уничтожим. Вице-адмирал Сушон еле сдерживал возбуждение, которое не позволяло ему сохранять привычное спокойствие. А может, виновато постоянно жаркое средиземноморское небо? На Средиземноморье в октябре намного теплее, чем в Рейхе в июле, особенно если близ африканских берегов находится. А то, что сражение будет яростным, британцы хорошо понимали, И так как стояла прекрасная погода, пароходы уходили к побережью, а вот броненосцы держались впереди них, желая защитить своими бронированными тушами огромный конвой, вывозящий из Александрии целый корпус. А сделать это после вступления в войну Австро-Венгрии, линкоры которые уже пару раз обстреливали Мальту, было чрезвычайно трудно. Ведь как бы ни была могущественна Британия, но теперь у нее банально не хватало сил, чтобы прикрыть все территории своей огромной империи. Ситуация в Восточном Средиземноморье для англичан стала угрожающей, Кипр был захвачен в самом начале войны высадившимся десантом. Подобные операции немцы ухитрились провести и в восточной части Африки, выбив англичан из Занзибара, и захватив у португальцев знаменитую бухту Дилага, известную как Лоренцо Маркиш или Мапуту. А затем колониальные войска наступлением из Таганьики заняли Мозамбик, и продвигаются по Кении, британское владычество в здешнем регионе закончилось. Бурские территории освобождены, Дурбан, столица Наталя, капитулировал, британская эскадра потерпела поражение, потеряв два броненосца и броненосный крейсер за один Брауншвейг. О таком крайне удачном исходе баталии немцы и не мечтали. И вот теперь уже здесь, на Средиземном море, у египетского побережья, начинается генеральное сражение, причем не ясно, кто кого еще одолеет, лишь бы второго Абукира не приключилось. Вроде не должно, гончие миновали Гибралтар, вышли в Атлантику, тут только броненосные крейсера. Французский флот оттянули на себя австрийские броненосцы, а потому здесь отнюдь не самые мощные корабли республики, только дантоны, свои линкоры-лягушатники придержали. У нас больше вымпелов, но черт бы побрал австрийцев, Гаусс боится драться с англичанами. И он прав, для них это слишком опасный противник. Сушон прижал к глазам бинокль, на 5 французских преддредноутов накатывалась колонна линкоров двуединой монархии. Головным шел Беребитус Унитас, за ним следовали Тигитхов, названный в честь победителя при Лиссе, за которым следовал принц Евгений. Четвертый, венгерский линкор Сенныштван только достраивался на верфи, и как знал Сушон, получавший депеши из Берлина, корабль отличается скверным качеством проведенных работ. И эта троица походила на Бранденбурги, только башни были не с парой 380 мм орудий, а с тремя 305 мм, что доводило бортовой залп 54 центнеров, ведь австрийские снаряды были тяжелее германских на 45 кг. В то время как противостоявшие им французские броненосцы били бортовыми залпами из 4 305 мм, с весом бронебойного в 432 кг и фугасного снаряда в 308 кг, и 6 240 мм орудий, что вдвое чаще могли стрелять 220 кг снарядами. Но по общему весу залпа даже эти могучие броненосцы все же уступали линкорам, пусть и незначительно, если учитывать большую, двойную скорострельность 240 мм пушек промежуточного калибра, чуть больше 43 центнеров стали и взрывчатки с каждого в минуту. Хотя изначально башни хотели заменить на одно орудийные 305 мм установки, тогда бы в строй вошли нормальные дредноуты с единым калибром. Зато идущие второй колонной броненосцы типа Радецкий уступали дантонам только в одной бортовой 240 мм башне, но зато при равной скорости с линкорами имели водоизмещение в полтора раза меньшее, 14,5 тысяч тонн. Тут австрийским кораблестроителям надо отдать должное, в рамках жесткой экономии бюджета они построили броненосцы ни в чем не уступающие германским линкорам типа Нассау, бортовой залп из 8 крупнокалиберных орудий. А вот германским линкорам предстояло сразиться с самим знаменитым дредноутом, за которым следовали еще 3 таких же линкора. Силы равные, так что сражение будет ожесточенное, англичане превосходят в калибре орудий, немцы лучше забронированы, что уже проверено в боях, и теперь главные силы сойдутся в решительном сражении, все прекрасно понимают, насколько важно добиться победы. Броненосцы ввиду тихоходности сойдутся в стороне, у транспортов конвоя. Четверки британских кингов противостоят ставшие турецкими Виттельсбахи с бывшим Бисмарком, так что превосходство в вымпелах не играет никакой роли. По общему весу залпа в 8 тонн британский отряд на четверть превосходит германский, несмотря на перевооружение бывших кораблей Кайзерлихмари не тяжелыми снарядами. Еще 3 Формидейбла и 1 Кинг будут сражаться со старыми германскими трехбашенными броненосцами, но силы там равные по числу вымпелов. И тех и других поддерживают броненосные крейсера, примерно равные по силе, у англичан там Каунти со 190 мм пушками. Зато линейный крейсер фон Дертан с Блюхером уже напали на большие британские броненосные крейсера Трубиджа, у которых погибшего Дефенса заменил однотипный Минотавр. Так что история повторится, а вот каков будет новый итог, тут можно только гадать. Одно хорошо, пусть нет полудюжины австрийских броненосцев, но отсутствует и французский флот. Демонстративный набег на Корсику сделал свое дело, и теперь важно добиться победы, вот тогда итальянский флот точно выступит на стороне победителя. В Риме до сих пор сомневаются, тамошним политикам нужно увидеть наглядный результат. Кадры трагической гибели линкора Сент-Иштван, ему хватило одной торпеды. Глава 56. Теперь для французов выбор простой, Сандра, или принимать наши условия, либо мы разорим их страну от края до края, а столицу сравняем с землей, камня на камне не оставим. Впервые в голосе принца Генриха послышалась непреклонная решимость довести войну с Францией до логического конца. И оно понятно, в своей самоуверенности немцы, да-да, именно немцы, а не только кайзер со своим братом, дважды переоценили свои собственные возможности и серьезно недооценили ярость сопротивления французов. Если в реальной истории они отвели на ведение войны и капитуляцию Франции всего 7 недель, то, зная о несбыточности этого, тщательно переработали план, к тому же значительно, почти на десяток корпусов, увеличили отведенные силы, с увеличенным втрое числом пулеметов и в полтора раза большим количеством гаубиц, и при этом уже ни на шаг не отступали от нового творения фельдмаршала Шлиффена, который пережил собственную смерть. Как себя заставил жить этот упрямый старик, непонятно, но всю войну просидел в ставке кайзера, опекая командование, оттеснив от управления войсками Мальтке-младшего. И даже он ошибся в своих же сделанных расчетах, причем изначально удвоив до 100 дней срок войны, хотя прекрасно знал, что воевать придется только на один фронт, и что Российская империя не то что сражаться за Францию не станет, а будет всячески помогать Германии. К тому же на фронте в качестве решающего резерва появятся австрийские и венгерские войска в немалой силе, 5 корпусов, состоящих из 12 пехотных и 7 кавалерийских дивизий. И все равно, даже эти увеличенные сроки были опять-таки безжалостно сорваны, французы продержались не 14 недель, а все 18, до последнего надеясь на английскую помощь. Да и сейчас, судя по всему, питают надежды на скорое прибытие блокированного в Египте оккупационного корпуса, там все же 2 дивизии с кавалерийской бригадой, пусть и потрепанные турками. Вряд ли эти войска смогут изменить ситуацию на фронте, но вот психологический эффект от их прибытия будет огромный, тут гадать не приходится. Ведь и Британская империя претерпела значительный ущерб, бросив в топку войны не только свой огромный королевский флот, но и все имеющиеся боеспособные дивизии, впрочем, последних немного. Лорд Китченер только развертывает 2-миллионную армию, на которую не хватает ни вооружения, ни опытных кадров из офицеров и сержантов, способных обучить новобранцев. Так что раньше весны на серьезные подкрепления рассчитывать не приходится, а столь большой срок Франция просто не протянет, немцы ведь тоже взялись за дело всерьез. Вас на все века ославит варварами, Генрих. Не стоит прибегать к большим бертам для обстрела города, лучше сносите ими форты, как сделали с Эпиналем, да расширяйте прорыв. Наши генералы считают, что теперь галлам надлежит как можно быстрее уводить войска за Луару, полностью оголив крепостные районы вдоль границы, и держать горловину у Дижона, сохраняя за собой южную половину страны. В ставке тоже так считают, но французы словно сбесились, они отвели от крепостного отвода половину дивизий, и пытаются в яростных атаках отбить Мелин, Труа и Асер, и кое-что им удалось, через Мо питают окруженный гарнизон столицы войсками и припасами, и одновременно защищают Дижон, чтобы наши войска не вышли к швейцарской границе. Но им уже ничего не поможет, мы ударили всеми силами от границы, и действительно штурмом взяли Эпиналь. Вот только сопротивляются до конца, война приняла какой-то экзистенциональный характер, или Германия, либо Франция, и никак иначе. Речь идет о самом существовании империи с их будущим величием. Ничего, мы их потихоньку додавим, и пусть пеняют на себя. Мы ведь с тобой хорошо знаем, как с нами поступили без всякой жалости, а вас к тому же многократно обманывали и предавали, а потом попытались растащить всю Россию кусками, считая ее за колонию. А нас, за колонию до конца держали, под оккупацией, а потом под выжигание подставили. Обычно сдержанный принц разъярился, пришлось налить ему добрый бокал рома, и себе тоже. Великий князь Александр Михайлович тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Он недавно говорил с Ники. Император был потрясен неожиданным ожесточением на Западном фронте. «Только к снарядам с отравляющими веществами не прибегайте, с катушек все слетят». «Поздно, французы по нам газ пару раз пустили, правда, слезоточивый, но мы им заявили, что после капитуляции их страны, которая неизбежно произойдет, мы без всякой жалости просто развешаем гроздьями на фонарных столбах всех виновных, и тех, кто отдал такой преступный приказ, будь это генералы или министры, и тех, кто его выполнил, если президент Пуанкаре это одобрил, то и его судить будем обязательно. Нам прибегать к отраве теперь нет нужды, обычного оружия достаточно. И учти, Сандра, если Сушон с Гаусом не дадут увезти из Александрии корпус, то на следующий день Италия начнет отвоевывать Савою и Ниццу, мы ей пообещали еще Тунис, и часть Кении, нам эта английская колония под боком совсем не улыбается, ее нужно поделить, как и другие владения. Не стоит, Генрих, тогда британцы будут драться до конца. Получили буры независимость с Наталем, и хватит. А вот всех других союзников по Антанте следует ограбить до нитки, чтобы знали, как воевать против нас. Да-да, именно так и надлежит проделать, и сил для этого хватит. Пожалуй, тут ты прав, тогда Лондон за других уже не вступится, а те знать будут, что на помощь англичан не стоит рассчитывать. Хорошо, пусть будет так, и мир обязательно станет иным. Наконец, 1914 года Италия имела два из пяти новых линкоров, Джулио Цезаре и Леонардо да Винчи. И что удивительно, они оба имели разную судьбу, отдаленную на полвека. Глава 57. Мы растащили их дредноуты, одни ушли в Африку, другие на Средиземное море. И теперь флот открытого моря получил определенные шансы на победу, наши силы практически сравнялись. Теперь нужно затащить кошек Бетти в ловушку, под пушки линкоров Шейра. Так что удираем дальше, господа, и сейчас заговорят пушки, англичане взорвались. Хиппи расщерился, все эти месяцы эскадра линейных крейсеров под его командованием постоянно рисковала, делая вылазки к британскому побережью, и буквально каждый раз, как говорится, дергая тигра за усы. И хотя в этих дерзких набегах удалось потопить три броненосца и несколько крейсеров, что не смогли удрать от Мальтке и Гибина, но дважды на отходе их почти настигали британские кошки, но оба раза дело кончалось перестрелкой на больших дистанциях. И все потому, что торопились с вводом Люцова в строй. Наличие третьего линейного крейсера с 305 мм артиллерии должно было значительно ослабить мощь эскадры Бетти. Одно дело драться вдвоем против троих, и совсем другое иметь три корабля линии против четверых. А вот гроз с крейсерам с 280 мм артиллерии отводилась иная роль. Они должны были сражаться с инвинсиблами, ведь 6-дюймовая броня этих кораблей прекрасно пробивалась германскими 11-дюймовыми орудиями практически со всех дистанций. Им предстояло драться с тремя противниками, но не сейчас. Имея максимальный ход в 25 узлов, те уже изрядно отстали от кошек, что набрали ход почти в 28 узлов и уже практически нагнали германские гросскрейсера. Англичан можно понять, они не ожидали такой войны от немцев, которые нагло стали нападать с первых дней войны, а потом отказались вести сражения, если не имели количественного перевеса в числе вымпелов. И хуже того, стали применять массово субмарины, потери от подводных атак росли с каждым днем, да и минирование подходов к гаваням приняло масштабный характер. И положение серьезно осложнилось после захвата наступавшими войсками кайзера бельгийских портов, за которыми последовали имеющие огромное влияние на борьбу в Ла-Манше французских Дюнкерка, Булони и Гавра. В эти гавани были переведены старые субмарины и миноносцы, счет шел на десятки, и потери не имели значения, ведь вместо безнадежно устаревших единиц на германских верфях были заложены сотни новых подводных лодок и малых нефтяных миноносцев, что должны были стать ночными владыками у английского побережья. И что самое важное, у полуострова Контантин, на котором отбивалась запертая английская армия фельдмаршала Френча, шла самая настоящая мясорубка, только морская. Ведущие обстрел германских позиций старые британские линкоры и крейсера подвергались постоянным атакам легких сил Кайзерлих Марине и несли существенные потери. А сам ход войны во Франции уже ясно указывал на то, что долго оборонять Шербур англичане не смогут, рано или поздно их там сомнут, несмотря на всю помощь флота, и войска придется эвакуировать. И тут главное не дать этого сделать. Для этого немцы решили усилить в Ла-Манше свою морскую группировку устаревшими броненосцами типа «Кайзер», крейсерами «Герта» и «Газелли», всего 12 единиц, переведенных из Балтики по Кильскому каналу. Риск чрезвычайный, они должны будут дойти до бельгийского Остенде и французского Дюнкерка, и там дожидаться удобного момента, чтобы прорваться через горлышко между Кале и Дувром, минуя минные заграждения у побережья. Именно потому в море сегодня вышел весь Хохзей флотте, чтобы отвлечь на себя все внимание огромного Грандфлита. И это удалось, судя по поступающим с новых грифов радиограммам. Теперь без воздушной разведки на 500 миль германский флот не рисковал выходить в Северное море, терпеливо дожидаясь летной погоды. Так что сегодня будет хорошая драка. В дымке порой проглядывались за густыми клубами черного дыма вся четверка линейных крейсеров с 343 мм пушками, флагманский «Лайон», за ним «Куин Мири», следующим «Тайгер» с его характерными двумя башнями по носу и корме, и замыкающим «Принцесс Рейл». «Нью-Зиланд», «Индефатигибл» и «Инвинсибл» изрядно отставали, и порой полностью исчезали в дымке. Конец октября в Северном море отличается скверной погодой, хотя нынешнюю можно посчитать лучшей. Все же с утра проглядывало солнце, и туман местами расходился. «Господа, пора начинать», — Франц Хиппер усмехнулся, еще раз посмотрел на догоняющих его эскадру кошек. «Держать ход 25 узлов. Пусть думают, что мы выдохлись, это придаст англичанам сил. Ведь им так нужна победа над нами. Еще час, и адмирал Битти сам окажется между молотом и наковальней, линкоры Шейра на подходе. Вот так-то, господа». Командующий эскадрой линейных крейсеров усмехнулся, странно, но генеральное сражение, которого все так старательно избегали, состоится именно сегодня. Англичан выманили в море, поманив легкой победой, и они вышли, 11 линкоров типа «Орион» с 343 мм пушками, и еще 3 дредноута с 305 мм пушками, но с длинными стволами в 50 калибров, составлявших отдельный отряд, и огромный «Эджинкорт» строился для бразильцев, но был реквизирован, 7 башен с парой 12-дюймовых орудий. Этот корабль поставили в один из отрядов «Орионов», в котором субмарина проделала брешь, отправила на дно одного из близнецов. Так что адмирал Джилика вывел ровно полтора десятка линкоров, в сопровождении 4 броненосных крейсеров и множества легких кораблей, крейсеров и эсминцев. Да еще в эскадре Битти 7 линейных крейсеров с таким же изрядным сопровождением, «Грандфлит» в полном составе. Причем значительно ослабленным, удалось растащить по разным театрам не только броненосцы, но и дредноуты, 4 ушло в Средиземное море, 2 в Южную Африку, в сопровождении 2 линейных крейсеров, и еще один сопровождал конвой от Австралии. Так что нельзя упускать столь удобный случай, единственный шанс на победу, все же у Шейра 12 линкоров, и у него 5 линейных крейсеров. Но главное, в строю 4 дредноута с 380 мм пушками. Именно они и могут стать джокером. Схватка британских и германских линейных крейсеров 31 мая 1916 года, затравка знаменитого Ютландского боя, в котором противники были достойны друг друга. Глава 58. Линкоры били полными залпами, и это было устрашающее зрелище, когда за минуту из орудийных жерл вылетало на десятки тонн металла и взрывчатки, стоимость на многие тысячи золотых монет. Причем в большей своей части все эти богатства впустую падали в море, но те несколько процентов снарядов, что все же попадали в корабли, наносили жуткий ущерб, губя и калеча десятки людей, которые еще полгода тому назад не думали, что будут сражаться друг с другом во имя интересов собственных стран. Но таковы войны, которые ведутся вроде во имя самых благих идей, осуществление которых, по уверениям политиков, принесут гораздо лучший мир. Вот только известно, куда вымощена дорога из самых добрых намерений, и раз от раза войны становятся все изощренно жестокими, и в них гибнет куда больше людей, чем раньше, когда сражались дубинами или мечами, стараясь убить соперника из самых благих побуждений, пограбить его дом, изнасиловать жены и дочерей, сожрать зарезанную свинью, да в конце концов утвердиться по праву сильному, самого древнего права, которое будет существовать вечно, покуда живет человечество в целом, и каждый из нас по отдельности. Все это идет от природы, и даже вроде бы интеллигентные люди на научных диспутах неожиданно переходят к оскорблениям, а потом и к рукопашным схваткам. Да и в семьях, где вроде бы должна царить любовь и согласие, жертв насчитывается как на войне, причем одинаково, независимо от пола. Так что насилие есть данность человеческой природы. Но сейчас наступили совсем иные времена. Впервые война затронула все части огромной планеты, и в нее были вовлечены миллионы людей, что оставили мирные занятия и взяли в руки оружие. Такого кошмара ни один из завоевателей древности, хоть трижды Аттила или Чингисхан, просто не смогли бы представить, как и то, что будет твориться на зеленых полях Нормандии или виноградниках Шампани, в саванне Трансваля либо в Синайской пустыне. А на море, необъятном на тысячи миль, сходились боевые корабли, на каждом из которых были сотни человеческих душ, и все в данный момент озадачены реализацией только одного решения, кому нынче предстоит отправиться на прокорм рыбам. Тяжелый крейсер «Блюхер» накренился, прилег на борт, словно он устал сражаться. Да и не могло быть иначе, корабль попал под устрашающие залпы британских линкоров. Броня крейсера прекрасно держала 234 мм снаряды, но на многочисленные попадания 305 мм бронебоев и фугасов не была рассчитана. Однако тонущий корабль выполнил свое предназначение, спас от истребления турецкие броненосцы, на которые навалились британские кинги. И теперь уже последние корабли едва отбивались от Нассау, что выкатились прямо на них. И Хиндустан уже выглядел жалко, корабль содрогался от внутренних взрывов, выкатившись из строя. На него бросились германские эсминцы, выпуская с дистанции 25 кабельтовых торпеды. Никто из дерущихся противников жалости к поверженным не проявлял, только сугубую рациональность и деловитость. Враг должен быть уничтожен, вопрос только в цене и усилиях, потребных для этого. Так же как полчаса тому назад Блюхер и фон Дертан хладнокровно уничтожили Черного Принца, который взорвался с ужасающим грохотом, выбросив в голубое небо огромный клуб черного дыма. Немцы и англичане дрались с ужасающей яростью, противники были достойны друг друга, и впервые в истории непобедимого королевского флота он приобрел противника, ни в чем ему не только не уступающего, но и превосходящего по многим параметрам, особенно в защищенности. И если первый удар британцев был действительно ужасающим, то немцы его приняли хладнокровно и стойко выдержали обстрел, а теперь сами принялись за дело. И попадание 280 мм снарядов, к которым англичане относились пренебрежительно поначалу, стали давать результат, ведь корабли Кайзерлихмари не умели сосредотачивать огонь по одной цели. К тому же действовали не только умело, но и храбро, именно с той нордической стойкостью, с которой всегда бились с врагом на суше, и почти всегда побеждали. И даже когда терпели поражение, то делали из него должные выводы, и опыт тут имелся изрядный. После кошмарного поражения под Йеной последовал триумф фельдмаршала Блюхера под Ватерлоо, когда под ударом пруссаков французы побежали, а союзная армия лорда Веллингтона была спасена. А позже, всего 44 года тому назад, Франция потерпела разгром и позорную капитуляцию своих войск под Седаном. И как тогда неожиданно появилась прусская армия, то сейчас произошло явление германского флота, не менее опасного противника, и это стало ясно всем, особенно англичанам.